Глава 131. Для того, чтобы зачистить шестой этаж, оказалось вполне достаточно и группы из трех девушек – Сиены, Регины и Вадинетты. Когда это было необходимо, Арпа предоставлял им ману и все свободное время работал над магической книгой. Тем не менее, на седьмом этаже подземелья начали появляться монстры свыше 300 уровня, в связи с чем товарищам пришлось начать охоту полноценной группой из 5 человек. Герой долго ломал себе голову над тем, как лучше всего развернуть их группу. Ранее ему еще не доводилось охотиться таким составом, а потому Артпе в конце концов решил отправить Сиену и Майтл на фронт, а самому остаться посреди группы, отвечая за сдерживание и поддержку. Регина должна была прикрывать тыл и уничтожать монстров своими широкодиапазонными заклинаниями. Ну а что касается Вадинетты, она отвечала за лечение и благословение. Благодаря подобному распределению, скорость зачистки седьмого этажа стала попросту невероятной. Конечно, в большей степени за это следовало благодарить Артпе, любезно предоставляющему свою ману. «Кажется, мы все для Артпе просто якоря, тянущие его на дно. Наши навыки слишком слабы». «Вообще-то я приложила массу усилий, чтобы защитить Артпе», — воскликнула Майтл. Тем не менее, слова Вадинетты все-таки дошли до ее сознания. Несмотря на то, что девушка была очень хороша в бою и могла справиться с монстрами без посторонней помощи, во множестве других аспектов она была сильно зависима от Артпе. Впрочем, она это прекрасно понимала и без Вадинетты. «Все в порядке. Даже если бы я просил Майтл не делать этого, она все равно бы это сделала». «Это уже слишком». Итак, после зачистки седьмого этажа, друзья усердно трудились еще 10 дней, пока, наконец, не достигли девятого этажа. Там они смогли найти лестницу, ведущую на 10 этаж, который был последним в этих руинах. «Это действительно огромная лестница». «Подождите, прежде чем мы спустимся, нужно посмотреть, не спрятаны ли здесь трофеи». Артпе с легкостью извлекал все награды, которые ждали авантюристов в данном подземелье. Он брал все, что только могло предложить подземелье, и для членов его группы подобный процесс казался настоящим чудом, ведь обнаружение скрытых тайников требовало не просто понимания и хорошего контроля над маной. У Артпе была способность выявлять самые незначительные расхождения в структуре объектов, которые не были бы заметны даже самому высококвалифицированному вору. Ни один секрет не мог укрыться от него. Не имело значения, насколько расширилась его группа, не имело значения, какой вклад прохождения подземелья вносили остальные, ведь трофеи все еще находил Артпе. «Вот, девчонки, держите это всегда под рукой». Зачистив девятый этаж и собрав трофеи, Артпе наконец обернулся к своим компаньонкам и вручил каждой из них по несколько десятков маленьких прозрачных кристаллов. Он начал собирать их еще с первого этажа подземелья. Эти кристаллы были разбросаны в абсолютно случайных местах, а потому члены группы уже давно начали задаваться вопросом, не являются ли они обыкновенными магическими камнями. Тем не менее, данные кристаллики содержали в себе лишь совсем небольшое количество магической энергии ледяного типа, а потому вряд ли относились к данной категории предметов. «И что это такое?» «Это расходные артефакты, способные поглощать огромное количество ледяной энергии. Вместительность каждого из них ограничена, но поскольку теперь у нас их много, они могут оказаться достаточно полезными». Другими словами, ледяные кристаллы можно было использовать в магических целях, зарядив их ледяной энергией. Тем не менее, использовать магию льда в данных руинах было крайне неэффективно, в связи с чем Артпе придумал для них несколько иное применение. Итак, разобравшись со всеми делами, группа спустилась на 10 этаж. Как правильно заметила Сиена, лестница оказалась широкой и прямо-таки бесконечной, с каждым пролетом которой воздух становился все холоднее и холоднее. А затем Артпе почувствовал поток какой-то странной маны и, подняв голову, ухмыльнулся. В его голову пришли воспоминания из его прошлой жизни. Затем необычную ману зафиксировали и его товарищи, недоуменно заозиравшись по сторонам. «Такое ощущение, Будто на нас кто-то смотрит. Странно». «Ничего странного. Лестница выступает в роли наблюдателя, проводя классификацию всех неназванных гостей. А раз так, мы явно на правильном пути». «Наблюдатель». «Да, в зависимости от человека или группы, вторгшейся в руины, десятый этаж примет ту или иную форму», — ответил Артпе, мысленно пробормотав. «Этот маршрут предназначен для группы героя, и в прошлой жизни мне не разрешили на него ступить». В этот раз Артпе пришел в данные руины с одной единственной целью — заполучить скульптуру для Этны. Итак, он попросту не знал, что ждет его впереди, а потому не мог не нервничать. И вот, пройдя по лестнице еще какое-то время, товарищи оказались в прихожей, сделанной изо льда, напоминающего собой прозрачное стекло. Это был десятый этаж руин Зимней Королевы. «А здесь довольно мило». До девятого этажа включительно казалось, что руины создала сама природа, но конкретно это место явно построено в соответствии с чьим-то планом. Прихожая была украшена кристалликами льда, мерцающими волшебным светом. И если на предыдущих этапах группе то и дело досаждали монстры, то здесь не было видно ни одного муравья. «Артпе, я чувствую мощную энергию. Ты уверен, что нам разрешили войти в это место?» «Уверен. Так оно приветствует нас». «Приветствует?» На десятом этаже неспроста не было никаких монстров. Ведь в его конце обитало сильнейшее существо, перед которым не смел появиться ни один монстр. «Это энергия ледяного дракона?» «Нет, ледяной дракон — это существо, больше напоминающее собой дух, нежели реального монстра. Кроме того, войдя в руины, мы уже не сможем встретиться с ним». В своей прошлой жизни Арт посчитал, что данные руины являются останками Зимней Королевы. Однако, исходя из увиденного во сне, она как раз ими и являлась. Что ж, перед тем, как идти дальше, нужно подготовиться. И вот в то время, как группа была загипнотизирована прекрасными ледяными картинами, Артпе начал рыться в своем инвентаре. «А что это?» — поинтересовался Майтл, увидев в руках Артпе сразу две книги. «Вот это магическая книга, а вот это том разрушения». Первой была та самая книга, над которой он работал все последнее время. Ну а второй была книга, добытая Сильпенноном во время зачистки подземелья Диэса. Данный артефакт назывался «Томом разрушения» и в принципе обладал схожими с магическими книгами свойствами. Работа над данным томом уже давно завершена, а потому его применение крайне ограничено. Если вкратце, он обладает способностью повышать силу магии разрушительного типа. Получив данную книгу от Сильпеннона, Артпе трижды подверг ее усилению, благодаря чему ее производительность достигла практически самого максимума. Впрочем, при необходимости он мог использовать магический камень, чтобы наложить на нее дополнительное усиление. С другой стороны, у книги был и недостаток. После своего использования ей требовалось достаточно много времени на перезарядку. Во всем остальном том разрушения был очень хорошим артефактом. «Если все пойдет по плану, я просто взорву с его помощью эти руины и сбегу». «Я даже боюсь спрашивать, что может пойти не так?» «А что это за штука?» Вновь поинтересовалась Майтл, дотронувшись до серебристого предмета, появившегося на голове Артпе. Дополнительная магическая книга оказалась не единственным артефактом, которым решил вооружиться Артпе. Конечно, обладание такими предметами навлекало некоторое подозрение, но... Это корона мудрости. Согласно легенде, она ускоряет мыслительные процессы владельца. Если проще, это артефакт, который позволяет быстрее распространять свою ману. Впрочем, его экстремальная эффективность сопровождается суровым побочным эффектом. Корону можно использовать очень небольшой промежуток времени. «А как насчет очков в твоих руках?» «Это глаза пророчества, и они для Регины. Это артефакт высшего ранга, позволяющий идентифицировать магию, глядя на поток вражеской маны». «А почему ты сам не хочешь использовать его?» «Потому что я и так все знаю». Это был очень самонадеянный ответ, однако никто с ним спорить не стал. Итак, Артпа передал очки Регине, после чего приступил к раздаче еще нескольких артефактов. Майтел получила ожерелье в скраплением крови и сумеречное копье. Сиене дали кольцо под названием «Весна слез». И, наконец, Вадинетта получила посох под названием «Небесное наказание». У предмета была тенденция к разрушению, поэтому священнослужители одного из храмов приказали его запечатать. «Артпа, разве этот предмет не хранился в сокровищнице нулевой зоны?» «Я давно хотел отдать его тебе, Вадинетта». «Спасибо». Отношение Майтел и Вадинетты к словам и действиям Артпы несколько отличалось. В то время как Майтел считала, если Артпа так хочет, значит, я так и сделаю. В случае с Вадинеттой это было похоже на... Если Артпа этого хочет, значит, он абсолютно прав. «Братик, это кольцо. У меня возникает ощущение, что я смогу восстановить свою руку, даже если она будет разорвана надвое». Внезапно поинтересовалась Сиена. «Ты абсолютно права». «Артпа, это ожерелье сбрасывает время перезарядки умений Берсерк, верно?» «Верно, верно. Только если ты будешь слишком часто его активировать, то даже меня не сможешь узнать. Будь осторожна при его использовании». «И где только ты раздобыл все эти сокровища?» «Большинство из них были получены в Дерсе». Артпа не знал, почему так, но именно в этом королевстве располагалось наибольшее количество подземелий с длинной историей. А раз так, и вероятность найти хорошие предметы также становилась выше. Более того, Артпа по опыту своей прошлой жизни знал, где хранятся те или иные артефакты, а потому ему несложно было понять, что именно может понадобиться членам его группы. Правда, всю работу по поиску сделал не он, а Сильпеннан. Именно вор бегал по королевству, зачищая десятки подземелий и добывая необходимые артефакты. «Если вы внимательно посмотрите на них, то поймете, почему я не дал вам их раньше. Да, все эти предметы обладают мощными способностями, но при этом они весьма ограничены в использовании. Активировав их единожды, вам придется прождать довольно много времени, прежде чем их можно будет использовать вновь. Вот почему я не хочу, чтобы вы воспринимали их частью своей постоянной экипировки. Относитесь к ним как к обычным расходным артефактам». «В таком случае, может, нам не использовать их в руинах, а приберечь до лучших времен? Например, до битвы с Этной, когда мы отсюда выберемся?» «Для того, чтобы одолеть Этну, нам не нужны эти артефакты, а кое-что другое». «Но чтобы это получить, ими нам и придется воспользоваться». Конечно, первоначально Артпа как раз и собирался поступить так, как предложила Майтел. Он планировал вооружить своих товарищей усиленными артефактами только после того, как зачистят руины. Однако, спустившись на 9-й этаж, Артпа почувствовал, что здешняя атмосфера слишком тревожная, чтобы полагаться на авось и думать, и так сойдет. Именно такой подход и приводил 99% авантюристов к гибели. Если человек чувствует некую странность в окружающем его пространстве, он должен быть готов противостоять противнику, который на 100 уровней выше его, ну или в крайнем случае иметь под рукой способ, позволяющий спастись, если что-то пойдет не так. И вот когда Артп уже собирался было сказать: «Если вы закончили, то давайте выдвигаться», до слуха компаньонов раздался настолько холодный голос, что они прямо-таки застыли на месте. А еще этот голос был очень похож на тот, который герой видел в своем сне. «Вы закончили свои приготовления?» «Что это? О боже!» Члены группы на подсознательном уровне ощутили мощь, стоявшую за этим голосом. И Артпа, всерьез обеспокоившись тем, что боевой дух их товарищей упадет еще до начала битвы, тут же распространил свою ману, отталкивая враждебную энергию. «Не стоит так осторожничать. У меня нет хобби забирать жизни пришедших ко мне гостей». «Гостей?» Услышав эти слова, Артпа начал медленно активировать том разрушения, в то время как Майтел обнажила свой полуторный меч. Сиена же просто хмыкнула, подняв свою булаву. Ну а Вадинетта с Региной непонимающе заморгали, поскольку не понимали, почему их товарищи так странно себя ведут. «Извини, но мы не гости. Мы грабители, которые планируют унести отсюда абсолютно все». «Хо-хо-хо. Ну, если так, тогда я буду относиться к вам таким же образом», — объявил голос, а уже через мгновение коридор затрясся, а со всех сторон появились ледяные копья.